Шибряю, макрю я и гляю, со шнырки оклиз блес центрова, гирдом курячий остропалос, а дымке рача траваган, седом и рвует из капели, кучает, хичит, хичит, кует. Кардут шаныга, ветер воз приходит теплом. Thank you.

Доколі будеш небом, кіпом на Mezisto hipstvo etokutie. Miriaju bežestvo nimsom. Nimsom. Вичкует, хрупчеет, не даст земли тюкский шмик, кулычек хорячу, канарею, и бишка там, и бишпатык, но серву кумеру веряя. Сервозу сервистин серия, хиряю вялую бурнаю, хура хиром и глесь иря. Thank you. Аспари-ре. Око ахнули, уки-ири, очи-еч, очи-еч, аспари-ре, аспари-ре. Айтесь, байтесь, вайтесь, аспари. Уки-ири, очи-еч, асвари, ре, уки-ири, очи-еч. Рогнулись, иже, рпус его, рпус аво, шите одна, асвари, ре, уки-ири, очи-еч, асвари, ре, уки-ири, очи-еч. Шите одна, рпус его, рпус аво, шите одна, айтесь, байтесь, урвайтесь, гайтесь, асвари, ре, асвари, ре. Дите одним дуром, да зле, да щих, да еч. Зарядка. Астегиещи. Чина уюстику. Азба, азбари, ре, ри, ре, азба, азбари, ре, азбари, ре, азбари, ре. Око ахнули, уки ири, очи еч, очи еч, азбари, ре, азбари, ре. Айтесь, байтесь, вайтесь, асвари, ре, уки, ири, очи, еч, асвари, ре, уки, ири, очи, еч. Рогнулись, иже, рпус его, рпус аво, шите одна, асвари, ре. I'm gonna get you. Что так будет, я делал бы все иначе. Если бы я знал, что будет потом, тем паче бы все иначе. Но если бы я делал иначе, как бы я знал, что будет потом. А если тем паче бы все иначе, речь о другом, о потом как потом. Силой на щи, скульптурой на а, силою на. фрог сквит, сверхмус фром быт. Это быт бит, это бит быт. Глав цели рок, бум, даль, тума, раб, это роснаб бит, росбит бит. А не урхот ут, а отл как ут. А цели снаб сбит, тума, раб, рок, бум, бит, это рост культ, раб, бит, рост культ, бит, бит, это гострах, мус, снаб. Клуб Рок Экс Лаб, Центр Науч Рок, Люпси Обуч Док, это Снаб Лаб Док Рок Лаб Снаб Рок Док Рок Док Лаб Снаб Док Лаб Снаб Рок Лаб Док Снаб Рок Лаб Рок Снаб Док Снаб Рок Лаб Док, это бит бит бит бит бит бит бит бит. Thank you.